где дорога сама ведет, где спиралью лучи цветут, где глаза говорят без слов, где рождается смысл снов. Нет земли, нет и облаков, и нет стука сердец, и нет умных, нет дураков. Есть великий Творец. Из темноты горят огни любви, шепот далеких звезд, неземной красоты. Из темноты блеск луны отравил, ждет невидимый мост, слитый сладкой мечты. Дорога сама ведет, души чистые просят, ждут, пахнет родиной, дышит свет, на больной вопрос даст ответ, и без страха, и без тревог, без земного лица наступить на родной порог и увидеть Творца. Из темноты горят огни любви, шепот далеких звезд, неземной красоты. Из темноты блеск луны отравил, ждет невидимый мост, следы сладкой мечты. Снова.